«Давай зайдем сейчас к Фомичеву и скажем об этом», — наконец предложил он. Директор сидел у себя в кабинете и сравнивал последние показатели с намеченным ранее планом. Услышав о новом предложении Воплахова, он обрадовался. И тут же, к удивлению Добрынина и Воплахова, достал из сейфа графина стакана. «Конечно», — говорил он, разливая из графина по стаканам прозрачную жидкость, — «я прикажу, чтобы у вас каждый день был на столе свежий резиновый клей. Вы же знаете, как им клеить. Просто надо нанести мазок на поврежденное место, и клей сразу застынет. Это так просто. Почему я сам об этом не догадался?» Добрынин задал и себе этот вопрос, но ответа не нашел. Такого ответа, который ему понравился. Было похоже, что Урку Емес действительно умнее, но это, в общем-то, не очень огорчало. Добрынин взял в руки стакан, поднес ко рту. Запах водки ударил в нос. «Подожди», — остановил его директор фабрики. «Это по другому поводу». Добрынин опустил стакан на стол, и в глазах у него появилось недоумение. «Я, собственно, поэтому зашел сегодня к вам. Я потом решил не отвлекать от работы. Но раз уж вы сами пришли...» Директор вытащил из ящика стола несколько листов бумаги. «Тут пришли новые инструкции насчет народных контролеров. Вот, прочитайте». Добрынин принял из рук Фомичева документ и стал читать. И чем дальше он читал, тем бледнее становилось его лицо. В документе говорилось, что все народные контролеры советской страны подчиняются теперь только уполномоченному товарищу Свинягину, однако зарплату получают по месту работы, должность помощника народного контролера отменяется, и все помощники становятся теперь полноценными народными контролерами. Выходить на связь с Кремлем они могут только в экстренных случаях, в остальное же время они должны работать в том месте, куда они прикомандированы до особых распоряжений. Дальше были описаны другие изменения в жизни народных контролеров, но это было для Добрынина уже слишком, и он передал документ Воплахову. «Ты что, огорчился?» — удивился Фомичев. «Это ж к лучшему». «Почему к лучшему?» — спросил Добрынин. «Все, что происходит, к лучшему», — ответил Фомичев. И Добрынин почувствовал вдруг, что возмущение, возникшее в нем в момент чтения документа, куда-то уходит. И не то, что покорность приходит вместо возмущения, а какое-то другое, более здоровое чувство. И тогда он развел руками и, глядя на Фомичева, сказал: «Ну, раз порядок теперь такой». Фомичев поднял свой стакан. «Давайте за перемены к лучшему». Выпили, однако закусить было нечем, и тогда они занюхали своими руками. Руки, конечно, пахли тальком и резиной. «Завтра же зайдете в отдел кадров, заполните личные листки, и я определю зарплату», — сказал Фомичев. «Нельзя же действительно и дальше работать бесплатно». Воплахов кивнул. Добрынин подумал о деньгах и стало ему как-то неприятно в душе. Еще никогда ему не нужны были деньги. Хватало иногда показать свой мандат, и он получал то немногое, в чем ощущал необходимость. А вот теперь, столько лет спустя, ему предлагают деньги за то, что он верно служит родине. Захотелось народному контролеру сказать что-то резкое и громкое. «Как же это? За деньги?» — спросил он. «Ну, там же написано». Директор кивнул на документ, лежавший на столе, что мандатное распределение продуктов и товаров с 1 августа сего года прекращается. Эта новость для Добрынина была настоящим ударом. Он опустился на стул для посетителей и тяжело вздохнул. «Все будет хорошо, вот увидите», — пообещал Фомичев. «Со мной тоже так было. Когда я получил приказ перейти с должности начальника железнодорожного депо на должность директора этой фабрики, я, честно говоря, чуть не плакал. Но вот видите, я здесь, и все в порядке».